Лейшман. Каждому свое. Воистину, жизнь неистощима на сюрпризы, и никогда не угадаешь, вознесет ли она тебя к небесам или же подложит свинью. Школьником поздних застольных лет я надеялся стать студентом, но в самых детских мечтах не смог бы вообразить грянувшую одновременно со сбывшейся надеждой перестройку. Подобно подавляющему большинству, я жадно читал многочисленные статьи, разоблачающие всевозможные тайны недавнего прошлого, дышал воздухом перемен, еще не ведая, что и дня не проработаю по специальности и превращусь в нового русского, оставаясь все тем же евреем. О деньгах и благах и говорить не приходится. Во времена крутых перемен нельзя загадывать далеко, вот я и не загадывал. Вертелся до полного изнеможения, проворачивал дела, платил дань крыше и нужным людям, развлекался напропалую, но уже без задушевных, как в молодости, разговоров о возвышенных обсуждений, понятия не имея, что в один миг лишусь всего и последовательно побываю Робинзоном, загнанной дичью, помощником шкипера на отбитой у пиратов бригантине. Конечно, я читал фантастику в те времена, когда читал вообще, но ни разу не задумывался, что жизнь порой бывает куда фантастичнее любого романа, да только фантастичность – это натурально до омерзения. Стали бы Стивенсона и Саботини описывать в романтических красках и бустерские похождения, доведись им испытать такую жизнь на своей шкуре. Слишком уж много грязи и вони, не говоря уже о крови. Про такое еще можно читать, но только не видеть. И все равно я сумел пройти и через это, уцелеть в жестоком и практически безнадежном бою, испытать все радости человека, которого болтает в жалкой шлюпке в открытом море, быть чудом спасен, чтобы при очередном повороте судьбы превратиться в раба. По-моему, это уже слишком. Я никогда всерьез не задумывался о рабстве. Оно исчезло задолго до моего рождения. Даже его сталинско-бериевский запоздалый рецидив и уже поэтому казался абстрактным понятием наподобие крепостничества. Тем неожиданнее оказался удар. Правда, рабом я стал не в Древнем Египте, а в более цивилизованные времена на плантациях неподалеку от рабыни Изавры. Но хрен редьки не слаще. До вершины всех бед мой хозяин оказался самым натуральным извергом. В первый же день каждого из нас, восьмерых экземпляров говорящей рабочей скотины, по несколько раз прибольно стеганули бичом. Просто так, для страстки. И предупредили, что в случае малейшего неповиновения будет во много раз хуже и больнее. А на третий день у нас на глазах до полусмерти избили одного негра. Он, мол, не так взглянул на хозяина, когда тот, забавы ради, съездил бедолаге стеком по лицу. Даже на нашем злосчастном острове было лучше. Пусть нас подстерегала смерть, но там мы были свободными людьми, и в нашей власти было распоряжаться собственной судьбой. К тому же с нами был Кабанов со своими десантниками, и это давало надежду выбраться живыми из любой переделки. Сейчас же, как назло, все три уцелевших спецназовца оказались вместе с Кабановым неизвестно где. Не знаю, как там с ними обращаются, но три профессиональных киллера – это сила. Еще неизвестно, не придется ли плантатору проклянуть тот день и час, когда он решил прикупить на аукционе московитов. В сущности, то была моя единственная надежда. В покорность командора я не верил и никогда не поверил. И не зря он держался так спокойно во время нашего заточения и продажи. Насколько я знаю Сергея, он и лишней секунды не останется в неволе, подвернись ему хоть малейшая возможность для побега. Наверняка его сдерживают лишь незажившие раны. Когда наберется сил, то тем или иным способом вырвется с плантации. Тихо или с шумом, но вырвется. И совсем не верится, что наш командор забудет про своих и каким-либо способом не выручит и нас. Я уже дошел до того, что согласен даже уйти в партизаны и бить британцев, где только удастся, лишь бы не быть в рабстве этих самодовольных скотов. И не из-за какой-то там моей особой воинственности. Я никогда не испытывал тяги к подобного рода приключениям, а чтобы меня в буквальном смысле не забили на плантации, как мамонта. Но дни шли за днями, а освобождение все не приходило. Корабельный токарь Ордылов оказался мастером на все руки, и не прошло и недели, как хозяин забрал его в дом. Там наш товарищ занялся вырезанием всяких поделок из дерева. Не знаю, куда хозяин потом всю продукцию сбывал, но прибыль с этого, безусловно, имел, наверняка немалую. Не зря же Ордылову предоставили отличные с точки зрения раба условия. И каморка у него была своя, и кормили его немного лучше, и надсмотрщик за спиной не стоял. Нам же приходилось куда тяжелее. Мастерить что-либо своими руками мы были просто не приучены и использовали нас исключительно на уборке сахарного тростника наравне с неграми. Да и тут мы здорово отставали от черных, и редкий день обходился без минимум 2-3 ударов бича по голой спине. Даже спать приходилось большей частью на животе. Так дальше продолжаться не может. К концу второй недели заел мне Рдецкий, когда мы с ним сидели, давясь обеденной бурдой. Тут нас всех забьют как собак. Даже не как собак, а как бессловесных кроликов. Мы что, и дальше будем покорно ждать своей очереди? «А что мы можем сделать?» – спросил я. «Не апеллировать же к суду с просьбой о смягчении приговора?» «Да, суды здесь покруче наших», – согласился Гриф. «В родной тюрьме сидеть было куда приятнее». «Естественно, ему-то что тюрьма, что санаторий. Здесь о прошлом Рудецкого не знали, а если бы узнали, то могли и вздернуть без разговоров. Другие времена, другие нравы». «Пух, я сказал». Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Жаловаться можно сколько угодно, но от этого ничего не изменится. Действовать надо. В глазах Грифа мелькнула ненависть. Я бы и от своих такого не потерпел, а от чужих терпеть тем более не собираюсь. Загнуться от приговора за несовершенные дела. А за совершенные разве легче? Поддел я его. Что ты предлагаешь? Что тут еще можно предложить? Побег. Смерив меня оценивающим взглядом, ответил Гриф. «Как? И куда бежать? Ямайка, остров, большой, но рано или поздно нас все равно найдут. Объявят награду, так нас любой встречный выдаст с потрохами. Да и всю жизнь спрятаться не станешь». «Разумеется», — кивнул Гриф. «Но всю жизнь не надо. Затаимся на месяц-другой, пока активные поиски не улягутся. А там доберемся до берега, приватизируем подходящую лодку и поминай, как звали». Догорите не так далеко, а там французы. Изложенный в нескольких словах план был, несомненно, наиболее разумным из всех возможных, но гладко было на бумаге. Хорошо, но возникает еще несколько логичных вопросов. Чем мы будем заниматься этот месяц-другой? Где скрываться, чем питаться? Что станем делать на Гаити, если доберемся? И, наконец, как мы сможем убежать? Нас 8 человек, но среди нас нет ни одного настоящего профессионала. Кабанов, Сорокин, Ширяев, все они наверняка на другой плантации, но мы же не знаем, где именно. Или ты предлагаешь отыскать их и на Гаити бежать вместе? Нет, начнем рыскать между плантациями, нас в 2 счета поймают. А что касается побегов... Ты уж извини, Юра, но единственный профессионал здесь я. Как и ты, единственный из настоящих моряков. Поэтому я и предлагаю бежать вдвоем. Ты прав, остальные уже ничто, обуза. Да и поверь мне, человеку в таких делах опытному, что толпой бежать намного труднее. Вдвоем мы в любую щель пролезем, а все вместе? Нет, только вдвоем. Еды на 2 нужно меньше. Скажу тебе по секрету, у меня удалось кое-что раздобыть и припрятать, так что на первое время с голоду не помрем, хватит. А как добраться до Гаити? Что ж, придется нашему хозяину поделиться с нами деньгами. Нам они, сам видишь, намного нужнее. Но это я тоже возьму на себя. Тебе же придется убрать одного из надсмотрщиков. У меня осталось всего 2 патрона. Маловато. Нужно хоть какое-нибудь оружие. Не могу же я все делать сам. В последней фразе мне почудилось какое-то притворство. Согласен? Подумать надо. Сам понимаешь, такие дела с бухты-барахты не делаются. «Подумай, конечно», — согласился Гриф. «Но только не очень долго. Тянуть тоже не следует». В принципе, я почти не имел возражений против предложенного плана. Я очень скоро ощутил, как выматывает меня эта каторжная работа, как быстро я теряю силы. Если побег откладывать, сил на него может попросту не остаться. Нас было слишком мало для бунта, и даже окажись с нами Кабанов, нас могла погубить любая случайность. Точно так же мы не могли 8 захватить корабль и даже в случае успеха справиться с парусами на любой посудине крупнее прогулочной яхты. Уйти в леса партизанить? Но не всю ведь жизнь. Тогда и в самом деле лучше бежать, а там или украсть лодку, или завербоваться матросами, если, конечно, повезет, на первый попавшийся корабль. Насколько мне помнится, примерно в это время Порт-Роял был чем-то вроде столицы флибустьеров Карибского моря, а они вряд ли требовали от матросов какие-то документы. Правда, городу в конце концов предстояло погибнуть во время землетрясения, но когда это произойдет, я хоть убейте вспомнить не мог. Единственное, что вызвало у меня некоторые опасения – личность напарника. После моих последовательных отказов у Грифа не могло быть никаких причин любить меня. Более того, насколько я помнил, рассказанное мне в той прежней жизни, Гриф всегда отличался редкой злопамятностью и при первой же возможности припоминал человеку все подлинные и мнимые обиды. Так почему же он выбрал меня? Только ли потому, что я и в самом деле остался единственным, кого можно с натяжкой назвать моряком? Ярцев-то пропал неизвестно где, и учитывая огромное количество островов в архипелаге, найти нашего шкипера попросту нереально. Да, до боли жаль Лену, да и Валера был неплохим парнем. Но правде надо смотреть в глаза. И все-таки какое-то предчувствие удерживало меня от согласия. Пусть я сейчас самый полезный для Грифа человек, но где гарантия, что на Гаити он не избавится от меня, как от служившего свое хлама? А может, это предложение и вовсе ловушка, и Гриф намерен извлечь из него одному ему ведомую выгоду? Но какую? Идиотский выбор. С одной стороны, беспросветное рабство, с другой – авантюрный план побега с возможной угрозой для жизни даже в случае удачи. И выбирай, что хочешь. Предложи мне подобный вариант Кабанов, согласился бы, без тени сомнения. Хотя командор такого бы и не предложил, он попытался бы спасти всех, кто уцелеет при его методах спасения. Зато никаких подвохов. Плох командор или хорош, но он человек долго. Похоже, его вообще мало заботят собственные выгоды, а может, для него главным является само приключение. Я где-то читал, что есть люди, любящие всяческие опасности, и преодоление их доставляет им невероятное удовольствие. Уж не из таких ли наш Серега? Но в любом случае, с ним всегда спокойнее. Тем не менее, что-то надо решать. Долго выдержать эту каторгу я не смогу. Калывать от рассвета до заката и питаться одной бурдой. А ведь в будущем, до которого не доживет никто из моих нынешних современников, включая младенцев. Да что там младенцы, их правнуки не доживут. На моих счетах в разных местах лежат несколько миллионов зеленых, да намного больше крутится в обороте фирмы, если она, конечно, не разорится без меня. Знал бы, но да ладно. Бежать, только бежать, и пропади все остальные пропадом, каждый сам за себя». Не понимает этого лишь слабоумный, а Грифа слабоумным не назовешь. Поэтому моя личная судьба его не волнует. Или волнует, но лишь пока ему это выгодно. Доберемся до безопасного места и прощай. Даже если мы окажемся на Гаити с деньгами, то не видать мне этих денег, как своих ушей. Расплачиваться за услуги Гриф явно не станет, делиться тем более. В лучшем случае бросит на произвол судьбы, а в худшем уберет. Отвечать за меня все равно не придется. Так что я выигрываю. Да, похоже, игра не стоит свеч. В любом случае, мне ничего не светит. Как ни крути. Разве что попробовать переиграть Грифа и шлепнуть его втихаря. Совесть мучить не будет. Нет, не получится. У него в таких делах куда больше опыта и сноровки. Расправиться как с котенком. Эти размышления стали итоговыми и протянул для виду пару дней... Я отказался от затеи с побегом. «Это твое последнее слово», — осведомился Гриф, не сводя с меня цепкого оценивающего взгляда. «Другого случая может и не представиться». «Последнее», — как можно тверже ответил я. «Не верю я в это. Не одни мы такие умные, и до нас многие наверняка пытались бежать. Вряд ли вышло у многих. Будь у нас наготове лодка, другое дело, а так... Поймают, еще хуже будет». «Смотри, как бы потом не пришлось пожалеть», — не предвещающим ничего хорошего тоном ответил Гриф. «Все может быть», — заметил я. «И все-таки шансы на успех слишком малы, если они вообще есть. Но ограбим мы хозяина. А если он раньше времени заметит кражу? К тому же на ночь нас запирают, а куда убежишь днем?» «Дурак, стал бы я предлагать безнадегу», — процедил Рудецкий. «Мне с моим опытом виднее». «Все равно, не верю и точка. Очень же много разных «если». Добром это не кончится. Не здесь, так в море. Как хочешь, Гриф с подчеркнутым безразличием пожал плечами. Но только заикнись кому о нашем разговоре. Само собой. Ничего не слышал, ничего не видел, ни о чем не ведал. У бедного еврея своих забот хватает. Правильно, подтвердил Гриф и неторопливо удалился. Потом уже вечером я заметил, как он о чем-то шушукался с долговязым волчиком. Меня очень удивил выбор его нового напарника. Владимирцев хоть какими-то единоводствами занимался, но волчик, он даже на роль живых консервов не годился. Но, как говорил Лаврентий Павлович, попытка не пытка. Пусть бегут, если получится, а я лучше попробую дождаться командора. При его талантах вырваться на волю пара пустяков. Не бросит же он нас на произвол судьбы. И снова потянулись дни, нудные и, несмотря на яркое солнце, беспросветно. Тело постоянно ныло от боли, одолевала нарастающая слабость, донимала жара, и лишь бич насмотрщика не давал мне упасть где-нибудь в тени и лежать там без всяких мыслей. Нашим чернокожим собратьям по несчастью было намного легче. Они хоть к солнцу привычные, а мы... Я поймал себя на том, что меня все чаще охватывает какое-то отупение. Ни мысли, ни чувств. Даже желания куда-то пропали. Кабана, Валера, Лена почти ушли из моей жизни и памяти. Я больше не тосковал и не думал о них. Я вообще временами переставал думать, а более или менее энергично шевелиться начинал лишь когда мимо проходил надсмотрщик с бичом. Боли я боялся по-прежнему. И в тот день, в очередной раз, заметив приближение властителя наших израненных спин, я изо всех сил начал делать вид, будто старательно работаю. Беда заключалась в том, что сил почти не осталось. Я на секунду оглянулся посмотреть, долго ли еще горбатиться. Тут-то все и произошло. Надсмотрщик как раз миновал Вовчика, и тут он прыгнул, обхватил мучителя левой согнутой рукой за шею, а правой с зажатым мне предметом принялся неумело колотить его по груди и животу. Надсмотрщик вскрикнул, попытался вырваться, но после нового удара в живот согнулся. Тогда Вовчик перехватил нож обеими руками и со всей силы вонзил его сверху и сзади в шею. Работа мгновенно прекратилась. Все стояли и смотрели, что будет дальше. Один Рудецкий медленно и молча направился к Волчику. Тот выхватил из-за пояса убитого длинноствольный пистолет, и тут мы увидели бегущего сюда второго надсмотрщика. Очевидно, он услышал крик своего товарища и теперь мчался на помощь. Надо отдать Волчику должное. Он не растерялся, не пустился бежать, а вскинул пистолет навстречу бегущему. Надсмотрщик не смог бы резко увернуться на бегу, и выстрелив Вовчик, судьба его была бы решена, но тут неожиданно вмешался Гриф. Стоя метрах в четырех позади Вовчика, он вдруг взмахнул рукой и метнул нож в спину своего долговязого компаньона. Бросок оказался удачен. Нож вошел почти по самую рукоять, а Вовчик дернулся, но упал не сразу. Застыл надсмотрщик, застыл и Гриф. И эта немая сцена растянулась на несколько долгих мгновений, как фотография. Нет, скорее как застывший на одном кадре фильм, и это почему-то было мучительно и страшно. А потом все сдвинулось. Вовчик обернулся, увидел свою убийцу, и невероятное удивление, смешанное с яростью, исказило его без того некрасивое лицо. Он повернулся и с видимым усилием попытался поднять успевшую опуститься руку с пистолетом, но жизнь уже оставляла его. И он мешком повалился на землю, чуть приподнялся и беззвучно выдохнул. Сволочь! И тут же наступила агония. Вовчик несколько раз дернулся, засучил ногами и затих окончательно. Надсмотрщики, их прибежало еще двое, осмотрели убитых, подобрали оружие, о чем-то коротко переговорили с детским и несколькими ударами бичей вернули нас к работе. Потом приказали неграм унести трупы и удалились, прихватив с собой Рудецкого. А вечером мы узнали, что Рудецкий назначен новым надсмотрщиком взамен убитого. И уже на следующее утро Гриф ретиво взялся за дело. По малейшему поводу и без повода он хлестал всех направо и налево, не делая для своих бывших современников никакого исключения. Напротив, нам досталось больше всех. Гриф как бы подчеркивал, что между нами отныне пролегла пропасть. Впрочем, после вчерашнего точно так же думали и мы. Ночью, лежа на животах в душно запертом бараке, мы шепотом обсуждали случившееся. Я не выдержал, рассказал о разговорах с Грифом, и все сошлись в одном. Он и не думал бежать. Радецкий оценил вероятность побега и дальнейшие трудности. Вместо этого решил выслужиться перед хозяином. То, что для достижения цели придется лишить кого-то жизни, не имело для него значения. Суда Гриф не боялся. По здешним законам он поступил правильно. Никто ведь не слышал, о чем он шептался с Вовчиком, и доказать что-либо невозможно. Но Гриф, очевидно, подсознательно ждал от нас каких-то каверс и при малейшей возможности избивал нашу путерку. Орделов был ему недоступен. При этом говорил он исключительно на ломаном английском, и единственными русскими словами, порой слетавшие с его губ, были матерные. Мы не могли дать ему сдачи. Было очевидно, что тогда Гриф немедленно воспользуется предлогом и забьет смельчака насмерть. Он наверняка специально спровоцировал стычку, стараясь побыстрее избавиться от нас. Побоев мы теперь получали столько, что первые дни на плантации казались раем. Дни слились в один непрерывный кошмар. Мне стало казаться, что я схожу с ума, во всяком случае реальность воспринималась уже с трудом. Остались лишь два чувства – усталость и боль. Остальное ушло на второй план, как нечто неосуществленное. Потом Гриф подловил меня, когда я не выдержал и рухнул там, где работал. На крик примчались еще два надсмотрщика. Все трое с бранью схлестали меня и поволокли во двор, где стоял столб для провинившихся. Хозяин плантации со всем семейством на несколько дней уехал в город, но в моей судьбе это ничто не могло изменить. Меня раздели до пояса и привязали к столбу, а я с тупым безразличием гадал, забьют ли нас смерть сразу или еще придется помучиться. «Что, жидовская морда?» — по-русски спросил меня подошедший вплотную Гриф. «Небось жалеешь, что не на ту лошадку поставил, а еще говорят, что все евреи умные. Или ты забыл, кому отказал? Придется тебе хорошенько напомнить». Внутри меня вдруг что-то вскипело, и я с неожиданной яростью плюнул в ненавистную харю. «И это тебе зачтется», — пообещал Гриф. «С живого шкуру спущу и солью натру, чтобы не протух раньше времени». Он зашел мне за спину, и спину немедленно обожгло. «Тебе это тоже зачтется, скотина!» — выкрикнул я из последних сил. «Командор с тебя за все спросит!» Кнут обрушился на меня еще раз, и я прикусил губу от боли. В глазах у меня потемнело. «Кто тут меня зовет?» — неожиданно послышался откуда-то сзади знакомый голос и резко добавил по-английски. «Стоять!» Подбежавший ко мне Ширяев несколькими взмахами ножа перерезал веревки, и я смог обернуться. Спина нестерпимо болела, подгибались колени, но открывшаяся вдруг картина сразу придала мне силы. Двор был заполнен вооруженными людьми. Тут были и мои товарищи по несчастью, и командор со своими людьми, и какие-то незнакомые мне мужчины, переговаривающиеся между собой по-французски. Тут же стояли избившиеся в кучку надсмотрщики, обезоруженные и затравленно озирающиеся. Особенно испуганно выглядел Гриф, но он же первый попытался взять себя в руки. Стоявший напротив него Кабанов презрительно смерил Рудецкого взглядом и спросил. «Допрыгался Гриф. Ты надеялся, что я уже не приду? А ты здорово поторопился». «А чего ты от меня хотел? Чтобы я спину вместе с черномазами гнул? Или на его месте торчал?» Гриф небрежно кивнул на мою сторону. «Тебе это пошло бы на пользу. Впрочем, за твои грехи ответить кнута слишком мало». В глазах командора искрился лед. «Сколько на тебе жмуриков-то висит?» «Да зачем, я спрашиваю, все равно не скажешь». «Да это и не важно. Времени разбираться с тобой у нас нет, и потому судить тебя будем только за последние твои проделки». «Нет у тебя такого права судить», — возразил Гриф. «Сам-то ты сколько народа в Афгане перебил?» «Не тебе об том судить», — отрезал Кабанов. «Я за свои дела отвечу перед своей совестью, перед Богом, если он есть. А ты за свои ответишь нам здесь и сейчас». «Что ты со мной сводишь?» — скривился Гриф. «Валяй, ты сейчас сильнее». «Нет, если бы хотел, давно бы уже свел», — спокойно возразил командор. «А ты Вовчика сам на побег подбил, сам же и убил при попытке к бегству. Выслужиться захотел. Это убийство, твое первое преступление». Переходим ко второму. Предательство. На родине сейчас и не разберешь, где у нас родина. Ты своих же товарищей по несчастью предал и продал. А знаешь, что с предателями делают?» «Ты не посмеешь!» Радецкий вмиг побледнел. «Это чистейший самосуд!» «А Вовчик?» — спросил Кабанов. «Подумай о нем 5 минут. Больше дать не могу, тороплюсь очень». «Да больше и не нужно. Все свои преступления ты и за месяц не вспомнишь, разве что когда висеть будешь». «Как висеть?» — не понял Гриф. «Молча. Может, ты расстрела потребуешь? Так предателей на Руси издавна вешали, как собак». Радецкий вдруг резко выдернул из кармана руку, и в ней черной сталью сверкнул пистолет. Командор стоял от него в нескольких шагах, и в руках у него ничего не было. У меня успела промелькнуть мысль, что Сергею конец. Однако реакция у нашего командора была молниеносная. Миг, и в руке Кабанова оказался его короткоствольный револьвер, и сразу же грянул выстрел. Удар пули был так силен, что Радецкого развернуло в сторону. Его правое плечо обогрелось кровью, рука повисла плетью, ТТ выпал на землю. «Забыл, с кем имеешь дело, Гриф?» «Невозмутимо точно ничего не случилось», — сказал командор. «Патрона жалко. Повесить его». Два француза подскочили к Радецкому, завернули ему руки, связали их и поволокли к виселице. Она имелась в каждую уважающуюся плантатора, так что искать подходящий суп не пришлось. «А этих куда?» – деловито осведомился Ширяев, показывая на остальных насмотрщиков. «Пусть ребята сами решают. И еще. Не в службу, а в дружбу. Проследи, чтобы был порядок». «Есть!» – козырнул Ширяев и быстро направился к виселице. «Все хорошо, что хорошо кончается», — изрек командор. «Как ты себя чувствуешь, Юра?» «После твоего появления намного лучше», — ответил я, хотя с трудом держался на ногах. Подошедший Петрович быстро осмотрел мне спину и, уложив в тени, стал осторожно втирать приятно холодящую мазь. Боль немного стихла, но я и сейчас испытывал такое чувство, точно меня приговорили к смертной казни, но в последний момент помиловали. Никогда не думал, что оказаться среди своих может быть так приятно. «Идти-то сможешь?» — спросил вновь подошедший Кабанов. «Смогу», — пробормотал я. «Если откровенно, я был в этом далеко не уверен, но так хотелось оказаться подальше отсюда». «Порядок», — подошел командор Ширяев. «Если не считать того, что перед смертью в штаны наложил гад». «Надеюсь, мое заключение не нужно?» — спросил Петрович, не прерывая свое занятие. «Нет, все равно висеть ему долго». «До возвращения хозяева», — отмахнулся командор. «Ну, ладно, Юра, набирайся сил. Через час выступаем, а у меня еще дела». «Куда хоть идем?» — поинтересовался я. Хотя был готов идти даже на край света. «В Порт-Роял», — небрежно ответил Кабанов. «Капитан французской королевской армии Мишель Дентре приглашает нас к себе в гости. Правда, пока это не во Францию, а на Гаити. Но почему бы и не уварить хорошего человека? Вот только разживемся какой-нибудь посудиной у наших британских друзей. Ты что предпочитаешь, бриг или шхуна?» «Бригантину. Хоть что-то знакомое», — улыбнулся я. «Нет, с командором не пропадешь». «Хорошо, будет тебе бригантина», — тоже улыбнулся Кабанов и хитро подмигнул.